Псалом 31. Псалом Давида. Песнь искусная. «Счастлив тот, чья вина прощена и чей грех стерт. Счастлив, кому Господь не поставит в вину проступки его и чей дух без лукавства. Я потерял голос, лишился сил от воплей моих с утра до ночи. Днем и ночью я чувствую руку твою, как она тяжела. Сила моя увяла, словно в летний зной». Музыка. «Я открыл тебе свой грех, не скрывал своего падения. Я решился, вину мою Господу открою, и ты простил мне падение, грех мой». Музыка. «Пусть тебе всякий праведник молится во время беды, и тогда многоводный потоп до него не дойдет. Ты прибежище мне, ты меня охраняешь от бед, ты меня спас, и кругом меня радость об этом». Музыка. «Я тебя вразумлю и научу, каким путем идти. Я твой советчик, я смотрю за тобой. Не будьте неразумными, как конь или мул, чей бег укрощают уздой и уделами, чтобы они повиновались тебе. Много бед ждут нечестивого, а милость Господня с тем, кто уповает на него. Пусть Господь будет для праведных весельем и радостью. Да ликуют все, чьи сердца чисты».